Мы въехали в столицу, я приоткрыла шторку. Столица была возбужденной, люди суетились. Что-то вещали бомжеватого вида проповедники на улицах. Конец уже близок, кара за грехи, покайтесь. Я решила спросить Баристона, а что случилось-то? Разве есть в вере всемирых какое-то пророчество, или запрет на полеты? Птицы летают, и драконы. Я замолчала под взглядом Силми. Великий мистер запустил неживой объект в полет, ответили мне. Ну и что? Вот корабли по воде плавают, и ничего. Вы знали? Вы так спокойно реагируете? Спросил меня Силми. Ну, Дилмарт мне говорил, что оно должно взлететь, но я, конечно, в это не верила. В это невозможно поверить, но я своими глазами видел. Согласился Силми. В Красном замке мы сразу отправились в тронный зал. А Дилмарта Силми отправил под домашний арест под надзором охраны во главе с Хоулином Ридом. На железном троне сидел десница короля, Джон Арвин. Вы во время, лорд командующий, бунт. Какие-то лжецы сообщают, что они видели знамение, летающий шар, волна преступления и неподчинения в столице и окрестностях. Как говорит Роберт, дебилы, блять, им лишь бы повод был не платить налоги и кредиты. О, летучий шар, мы все сегодня умрем. Пойду изнасилую ту рыжую. Все равно завтра не посадит. А где король? Спросил Арвин. Король собирает войска и будет подавлять бунт. А еще он сбивает этот проклятый шар. Король поверил глупым слухам, удивился Арвин. Это не слухи. Я сам видел этот летучий шар, и все присутствующие в конвое. Поклянитесь своей честью, что это правда. Потребовал вскочивший с железного трона Арвин. Силми достал меч, встал на колено перед Арвином. Держа меч плашмя на двух руках в горизонтальном положении, я, лорд-командующий королевской гвардией, сир Баристан Отважный, клянусь, что великий мистер Дилмарт создал летучий корабль, с виду похожий на большую грушу из ткани. Корабль улетел и стал причиной беспорядков. Король отправился собирать войска для подавления бунта, а также чтобы сбить летучий корабль и притащить его назад. Арвин слегка обалдел. Я на всякий случай покивала. Выколоть глаза и отрезать руки Дилмарту, приказал десница короля. Никак невозможно, ответил Силми. Король велел ограничиться арестом. Как я понял, королю для чего-то нужен Дилмарт, что может сделать только он. Что именно? Спросил Арвин. Не знаю, но король сказал, будто бы она знает. И Силми сдал меня Арвину. Для чего королю нужен колдун? Спросил Арвин. Он не колдун. Какое общее дело у Дилмарта и короля? Спросил Арвин. Не скажу, ответила я. Лианна, это очень важно. Не унимался Арвин. Нет, можно, конечно, играть в молчанку, но внутренние ссоры сейчас не нужны. Да и под домашний арест не хочется. Но и говорить про проблемы с детьми глупо, а то вдруг порождение магии здесь не наследуют. Притворяемся блондинкой. Ну я точно не знаю. Я же женщина, мне толком ничего не сказали. Вроде бы это должно принести великую пользу государству. Больше ничего не знаю, сообщила я. Арвин устало вздохнул. Сир Баристан, отведите Лианну в ее покои и выставите усиленную охрану. После этого отправляйтесь подавлять бунт, приказал Арвин. Король велел мне лично охранять его невесту. Не согласился Баристан. Арвин устало вздохнул и отправил нас прочь. Уже на выходе из тронного зала мы столкнулись с бегущим и орущим человеком, который кричал, что церковь требует суда над колдуном. Что-то пошло не так, думала я, сидя в своей комнате и глядя в окно, как горит королевская гавань. Серсе, лохушка, септу Бейлора подорвала, слабачка. Подержите мое пиво. Что-то пошло не по плану. Чую, надает мне нет по заднице, когда вернется. Будет меня тыкать мордочкой в пепелище королевской гавани и спрашивать, кто это сделал. Это в предположении, что его не догонят слухи и он не изменит свои планы и не поедет назад. Хотя вроде бы не сказать, что прямо много всего горит. Может еще стража и войска со всем справятся. Да и перед людьми неудобно вышло. Переоценила я уровень обывателей из местных, думала им пофиг, лишь бы их не касалось. Интересно, а они не хотят перемен, потому что не верят в лучшие, или просто такие тупые, что ничего другого представить не могут. Делать ровно так, как делали отцы, деды и прадеды, гарантирует результат, пусть и не досыта, но прокормишься. Предки же так за века не вымерли. Но же им предложила не инновации в сфере обработки земли, севооборота, возделываемых культур, что для крестьянина прямой аналог русской рулетки, где ставка – жизнь. Это будет только с летом. Интересно, местный люд он какой? Слишком религиозный, злой, просто тупой и ограниченный, слишком необразованный, я не рассчитывала на всеобщую поддержку. Я предполагала, что народ думает примерно так. Мир был когда-то создан совершенным и прекрасным, но из-за грехов постепенно клонится к окончательному упадку и близящимся страшному суду. С такой точки зрения, любой изобретатель, либо дурак, не ведающий, что творит, либо еретик, полагающий, что способен то ли быть мудрее господа Бога, то ли действовать вопреки его установлениям. Но я себе подстелила соломки, ведь есть исключения. Все вычитано у мудрецов древности, но все предшественники умудрились просмотреть. Вот Дилмарт, изучая древние валлерийские книги, это и нашел. Надеюсь, Дилмарт умеет молчать. Хотя, кто ему поверит? Я отмазала его от смертной казни на месте. Он же не дурак после этого меня сдавать. Сир Баристан, скажите, что все будет хорошо, попросила я. Молчание. Сир Баристан, спросила я и обернулась. Служанки стояли по углам комнаты. Баристан смотрел в другое окно, одновременно точил меч. Простите, моя королева, я не должен лгать, но я уверен, король Роберт подавит бунт. Ну это, безусловно, моя ошибка. Летучий воздушный шар здесь — это как будто бы в моем мире придумали телепортацию. Ну или пришельцы прилетели, погромы, ибо не надо платить ипотеку, ведь нас всех сегодня убьют. А какие были варианты? Не делать ничего, умереть от старости в 40, вводить новшества постепенно, лечить гангрену маленькими переливаниями крови, к чему бы это привело? Когда сюда придет Дейенерис с дотракийцами, безупречными и драконами, мы будем пить вино и кружиться в вальсе. А королю ночи расскажем про права человека, он прослезится и уйдет. В каноне, в сериале, короля ночи убил Арья Старк, а его армия растворилась, как в Тетрисе. Вряд ли нам в реальной жизни так повезет, да и надо понимать, что хотя я и могу попросить не до всех своих дочерей назвать Арья, но это уже будут совсем другие люди. Тем более рассчитывать на такое очень глупо. Это не Гарри Поттер и не Наруто. Глупо ждать, что все твои проблемы решит несовершеннолетний ребенок. У нас все по-взрослому. Надеяться, что малыш Джон Таргариен снова оседлает драконов и всех наших врагов сожгет, очень уж легкомысленно. Экономика, армия, наука. Заряжаешь пушку осколками обсидиана и этой шрапнелью по мертвецам. Король ночи может быть сколь угодно могущественным и сильным, но когда в тебя стреляют из 500 мушкетов пулями из валлерийской стали, будь ты хоть король ночи, хоть Баристан Силми, годами тренировавшийся с мечом, хоть пьяный голодный бродяга, итог один. У меня правда плохо с металлургией и никак со взрывчатыми веществами, но можно и попробовать за больше чем 10 лет нечто придумать. Нет, это хоть какой шанс. Новый царь, новые идеи. Отходишь от этого стереотипа, и все, потом это болото не растолкаешь. А вообще, суд над Дилмартом, наверное, будет интересный, надо будет поприсутствовать. Суд, сир Баристан, вы же верный слуга короля, спросила я. Тот кивнул. Великий мистер Дилмарт очень важен для государства, он не должен умереть, такова воля короля Роберта. Если вдруг суд пройдет не в его пользу, я намерена требовать испытания поединком. Могу ли я рассчитывать, что вы в этом случае будете сражаться в качестве защитника Дилмарта? Спросила я. Силми задумался. Сир Баристан, спросила я. Я согласен, сообщил он, после продолжительного раздумья. Фух, надеюсь только он не станет специально сливать бой или сдаваться. Примечание автора после главы. В тексте потому что не влезли в примечания, не часть работы. Многие считают, что тут мною люди показаны слишком тупыми. Вот реальный случай. 16 век. Открыли Америку, кругосветное путешествие, возрождение, протестантизм. Огнестрельное оружие, не просто стреляющиеся копья, а уже вполне себе нарезное оружие. И что мы имеем? Келли Джек, порох, от алхимии до артиллерии. История вещества, которое изменило мир. Преимущество винтовки наверняка повергли в изумление первых стрелков из нее. Словно по волшебству, их выстрелы вдруг стали гораздо точнее. К волшебству и обратились в поисках объяснений. В 1522 году баварский чернокнижник по имени Мореце исчерпывающе объяснил эффект нарезов. На траекторию обычных пуль, заявил он, влияют демоны, мелкие бесенята, хорошо знакомые каждому промазавшему стрелку. А пуля из нарезного оружия летит по прямой, поскольку ни один демон не может удержаться на крутящемся предмете. В качестве доказательства Мореце указывал на небеса, вращающиеся вокруг земли и свободные от демонов, и на неподвижную землю, кишевшую ими. Как и многие гипотезы, основанные на вере в сверхъестественное, Теория Мареция спровоцировала обширную дискуссию. Оппоненты предложили иную, столь же правдоподобную, точку зрения. Бесы, напротив, предпочитают именно вращающиеся тела. Именно этим объясняется меткость винтовки. Ее пулю ведут к цели демоны. Наконец, в 1547 году гильдия стрелков города Майнца в Центральной Германии решила проверить теорию практикой. Сначала по целям, находившимся на расстоянии 200 ярдов, из нарезных ружей было выпущено 20 обычных свинцовых пуль. Затем из тех же ружей выстрелили 20 пулями, отлитыми из чистого серебра, трижды освещенными и с маленьким крестиком на каждой. Из обычных пуль в цель попали 9, все освещенные прошли мимо. Дело было ясное. Демоны предпочитают вращение. Церковные власти запретили в городе дьявольские нарезные ружья, горожане бросали их в костер на городской площади. Дело, вероятно, было в том, что серебро, в отличие от более мягкого свинца, недостаточно плотно влипало в желобки нарезы, а может быть, нацарапанные крестики ухудшали устойчивость освещенных пуль. Глава 22. Самый гуманный суд. До вечера Роберт так и не вернулся. По идее, Красный замок обладает крепкими стенами и он на высоте, так что бунт черни для нас ерунда. Я себя успокоила и поспать мне удалось. Никто нас не штурмовал. Спросить, что происходит, было особо некого. Единственный, кто имел желание и возможность со мной говорить, Силми, но он сидел со мной и был особо не в курсе. Поскольку команды держать меня под домашним арестом не было, я пошла узнать, что нового. Некоторое время просто слонялась по дворцу вместе с толпой охраны и слуг, потом узнала, что в обед Арин будет устраивать нечто вроде приема. К обеду подтянулась в тронный зал. На железном троне сидел уставший Арин. Ему докладывали солдаты Старков, Аренов, Талли, Баратионов и Золотые Плащи, городская стража. На настоящий момент зафиксировано 8130 краж, 4874 случаев грабежа, 2341 изнасилования, докладывал кто-то в золотом плаще, может быть, глава городской стражи, Арену. А мне вот интересно про преступления и наказания в местных реалиях. Разумеется, Лиана кое-что знала, но зачем девочке из аристократии интересоваться уголовным кодексом? Я слушала Арена и обратилась к Силме тихим голосом, чтобы он мне пояснил. Зафиксировано это как? Уточнила я. Мое я из прежней жизни предполагало, что это значит рапорт подан и подписан. Но здесь же не так, далеко не каждый стражник грамотный, причем умение писать и читать здесь разные вещи. Так что с рапортами и бумагами здесь плохо. Это значит найдены виновные и наказаны, пояснил мне Силми. Ворам отрубают руку, куча рук уже на всеобщем обозрении на центральной площади. А если второй раз украдет, спросила я Силми, отрубит вторую руку, пояснил он мне. А если третий раз украдет, не унималась я. Чем? Удивился Силми. Если после отрубания обоих рук умудряется воровать, пусть идет в циркачи. С кражами понятно. А разбой? Спросила я. Рудники. Пожизненно, коротко ответил мне Силми. Или казнь на месте. 4874 случая разбоя. Допустим, у них раскрываемость 10%. Почти 1500 трупов меньше, чем за 24 часа. А раскрываемость преступлений какая? Спросила я. Силми меня не понял. А Арин как раз вещал про число убитых. Сир Баристан, сказали почти о 5000 случаев грабежа. А сколько из них реально раскрыли? Спросила я. Все, сообщил мне Баристан. Там, где виновных ищут, эти случаи в доклад не включаются. Я представила себе огромную кучу отрубленных рук и голов. Да, не из того они железный трон сделали. А насильники? Спросила я. Они обычно выбирают кастрацию, отмахнулся Силми. Мало кто соглашается на службу в ночном дозоре. Насильники, выбирающие кастрацию, это что, у них яиц нет? Арин дал какое-то странное распоряжение, предупредить мейстеров о наплыве деликатных случаев. Это он про что? Спросила я Силми. После волны изнасилований будет волна абортов. А поскольку у большинства пострадавших нет денег на услуги мейстеров, будут делать аборты подручными средствами вроде ржавых спиц. Значит, волна смертей, в том числе и молодых женщин. Но это будет слабая волна по сравнению с той, которая была при захвате столицы войсками ланнистеров, пояснил мне Силми. Я слегка обтекала и кричала про себя, что хочу домой. Больше всего Арина заинтересовали поджоги. Поджог тут, кстати, считался самым тяжким преступлением и за него наказывали сожжением заживо. Каменных зданий было немного, да и там перекрытия между этажами были, как правило, деревянные. Нет, разумеется, существовали способы сделать каменный арочный свод из кирпичей, но это для самых богатых. Атмосфера была в целом мрачная, но без паники. Как я поняла, и войска, и городская стража лояльность короне сохранили. Самые глупые отказались выполнять приказы, но осознание того, что они в меньшинстве, и порка привели их чувства. Среди горожан же бунтовали в основном самые бедные. Водометов и резиновых дубинок здесь нет, как и прав человека. Поймали с поличным — рубит руку. Не поймали с поличным — на тебе в морду и отходи, не мешай страже работать. Разумеется, я была в ужасе как и от жестокости обывателей, так и от жестокости стражи, но, наверное, средневековье оно такое. Вводить сюда такие наказания, как арест и лишение свободы, то есть ты сидишь в помещении, а тебя кормят — разоримся, тут по мелочам телесные наказания, дальше увечья и смерть разной степени болезненности. Лишение свободы в индивидуальном порядке только для очень ценных пленников, вроде вражеских высокопоставленных военных. Кроме того, стражу можно понять: идешь по улице, а тебе кирпич в голову, шлем, щит, а если на тебя с третьего этажа шкаф скинут? Иными словами, в философию лезть не хотелось, незачем начинать вечное, не все так однозначно, в изнасиловании виноваты обе стороны. Как там мизинец говорил, хаос — это лестница. Ну вот, не он один так думал, многие захотели половить рыбку в мутной воде, ну или это религиозный экстаз от приближающегося конца света. В целом, как я поняла, ситуация была не так уж и плоха. Кто при деньгах имел свою охрану, дома с высоким забором и окнами-бойницами. В богатых районах и стражи было больше, и улицы шире. А вот в бедных районах творился очередной треш. В чем смысл грабить награбленное? Надеешься, что у тебя не отнимут? Из всего этого сборища серьезных людей выделялся один. Вид он имел довольный. Человек был старый, выглядел плохо. Горбат, не брит, не ухожен, одно плечо сильно ниже другого, одет небогато, и что это? Дырки в плаще? Я бы подумала, что шут, но шуту бы настоящий меч не дали. Кстати, шута не видно, похоже, им тут не смешно. Сир Баристан, а кто это? Спросила я, указывая на мужчину в черном. Ерин, ответил он мне, после чего Силми стал слушать Арина дальше и контролировать ситуацию вокруг меня. Я немного опешила, тут по имени никого не представляют, говорят, из кого он рода. Может быть, Ерин — это не имя, а должность? В Винтерфилле никаких Еринов не было, это типа модно. Приходите на наш прием, у нас есть Ерин. А кто этот человек? Спросила я. Силми на меня подозрительно посмотрел. Я что-то не то сказала? Похоже, я спросила нечто совсем очевидное. Да ладно, вот у короля визири со времен танца драконов дочь с многоножками разговаривала, я в книжках прочитала, и ничего. Ерин, ответил Силми, брат ночного дозора. Он старый, получил травму плеча, и поэтому не может считаться воином. Лорд, командующий ночного дозора, отправил его в столицу заниматься поиском рекрутов. Его тут во дворце все знают. Понятно. Он прикидывает число рекрутов. 8000 воров, 5000 разбойников, 3000 насильников, 2000 убийц. Короля ночи и одичалых обворуют, ограбят, изнасилуют, убьют. Причем не обязательно в таком порядке. Все, проблема решена, можно спать спокойно. А если серьезно, даже если принять черное, согласится только каждый десятый, это почти 2000 рекрутов. Правда, меня интересует, эти южане на стене сразу легкие выплюнут от холодного воздуха, или сначала схватит воспаление легких от переохлаждения? Просто из королевской гавани на стену — это как с Гаити в Гренландию. Интересно, сколько там сейчас в ночном дозоре личного состава? Не сильно больше 3-4 тысяч. А вообще, идея в том, чтобы воевать социальным дном, безусловно, на первый взгляд очень заманчиво, выгодно. Никакого ущерба экономике из-за вытаскивания работника, только профит. Только почему эти уголовники восстание не устроят? Хотя, померзнут они там все на стене, раньше, чем до первого замка вассалов Старка дойдут, да и не только там уголовники, но и идейные. Главное, что я поняла, малыша Джона я в ночной дозор не пущу. Однако все кончается, как и совещание на железном троне на тему, что делать с криминальным элементом. К арену подошел мужчина в костюме священника и потребовал голову великого мейстера. А в чем его обвиняют? Спросил Арин. Требуем справедливости, ваша светлость. Великого мейстера обвиняют в неверии в богов, в ереси, в богомерзком колдовстве, а именно: превращение одних веществ в другие, в том числе получение вина из воды, воскрешение людей, темной магии, попрание законов божьих и людских, создание летучего корабля», — пояснил священник. «Что-то это мне напоминает. В обвинениях не хватает ходил по воде, был бы полный набор. Все решит суд. Начал Рин. Все ваши претензии изложите в письменном виде. Заслушаем ваши аргументы, заслушаем его аргументы, опросим свидетелей. Если великий мистер виновен, накажем. Если не виновен, значит, в наказании нет нужды. Ваша светлость, а кто будет судьей?» — спросили десницу короля. «Как я поняла, ситуация такая, буйным рубит руки и головы, а те, кто может себя держать в руках или кто излишне религиозен, ждут решения церкви, что делать с колдуном. Арвин бы и сам рад избавиться от столь проблемного кадра, но король сказал нет, значит нет. Потянем время судом, а там, глядишь, и Роберт вернется, и это будут не его проблемы. Если король к тому времени не вернется, то я буду судьей. Все, аудиенция окончена», — приказал Арвин, вставая с трона. Я с сопровождением побродила по замку и вернулась к себе в комнаты. Естественно, ни о каких беседах с Дилмартом не могло и быть речи. Варис наверняка занят, ему не до меня. Надо себе завести домашнее животное. Будет у меня попугай, и он будет мне говорить, что все хорошо, раз уж Селми не справляется. За этот день Роберт тоже не вернулся. В обед следующего дня назначили суд над Дилмартом, я решила поприсутствовать. Народу было много, великий мистер Вит имел подавленный, но при этом живенький, следов побоев или пыток не было. Пальцы на месте, это хорошо, науку проще двигать с полным набором пальцев. Охраны было больше, чем зрителей. Суд проходил, не знаю, наверное, как обычный суд. Сначала говорил обвинитель от церкви. Перечислили уже знакомые пункты обвинения, которые, на мой взгляд, сводились к тому, что нельзя быть таким умным, иначе деньги понесут тебе, а не нам. Адвоката Дилмарту не досталось, но он неплохо защищал себя сам. Также выступали свидетели из мастеровых и поставщиков материалов. Были необычные гости, ребята из гильдии алхимиков. Это те ребята, которые делают дикий огонь. Раньше они были в фаворе у короля-поджигателя, но теперь им урезали финансирование, потому что столько дикого огня нам не нужно. Да и часть этих волшебников убили во время захвата столицы. Джейми Ланнистер лично вырезал всю их верхушку. Забавно было слушать, как настоящие колдуны выступают свидетелями. Я слушала новое, стараясь ничего не пропустить. Кто-то из гильдии алхимиков вещал, чтобы произвести дикий огонь, нужно не просто смешать разные вещества, но и проговорить специальные формулы. Выход дикого огня у всех разный, вплоть до того, что большинство вообще не способны его приготовить. Это я к чему? Великий мистер пытался нас уличить во лжи, сам готовил дикий огонь как без заклинаний, так и говоря формулы, и у него ничего не получалось. Нет в нем силы. Мы исследовали все черновики великого мейстера, нигде не используется магия. Хотя это странно, маги древности действительно могли превращать одно вещество в другое. То есть вы утверждаете, что он построил летучий корабль без магии, уточнил Арвин, и получил горящую воду без магии? Вероятно, да, ответил ему алхимик. Судя по шепоту вокруг, всех это впечатлило. Тут же два варианта. Первый, подсудимый очень хорошо спрятал магию. Второе, это реально сделано без магии. И непонятно, какой вариант хуже. Почему ни у кого раньше не получалось? Спросил Арвин у Дилмарта. Получалось, уточнил Дилмарт. Просто очень давно. Я вычитал это в древних валлирийских книгах. И где они? Спросил Арвин. Понимаете, я боялся, что их украдут. И поэтому, прочитав, держал в тайнике вне дома. И когда солдаты Ланнистеров взяли столицу, тайник сгорел, вместе с книгами, уточнил Дилмарт. Арвин устало почесал голову. Было даже подобие экспертизы. Приглашенные мистеры осмотрели оборудование Дилмарта и сказали, что магии там нет и они могут все повторить. Единственное, их не допустили до черновиков по воздушному кораблю, но исходя из способностей помощников и ведомости потраченного и закупленного материала, ну не похоже на магию. Я всерьез опасалась, что Варис будет свидетельствовать против Дилмарта или по тихому его отравит из соображений ненависти к колдунам, но то ли Варис выжидал, то ли достаточно умен, чтобы понять, что это не колдун. Иными словами, Дилмарт вроде бы отмазывался от всех обвинений и держался хорошо. Сейчас он громил в пух и прах обвинения в воскрешении людей. Просто у меня руки не дрожат. Сделал качественную операцию. Наверное, моими руками водили семеро, сообщил он. Свидетельница утверждает, что видела ангелов и демонов. Я ей много макового молока дал в качестве обезболивающего. Ну не палач же я резать по-живому. Так что да, возможно, она видела какие-то галлюцинации. Чертежи летучего корабля засекретили и никому не показали. Дилмарта долго расспрашивали о его изобретении. Является ли ваш летучий корабль искусственным драконом? Может ли он летать и извергать огонь? Спрашивал Дилмарта следователь. Чего-чего, тут просто нечто летающее внушает ужас, потому что вспоминаются драконы. Типа Дилмарт накачал шар огнем, сейчас он нам задаст, пролетит пожгет поля. Или это большое драконье яйцо и из него вылупится монстр. Дилмарт рассказывал, что это вообще не оружие. Поднимает груза мало, пробитие оболочки приводит к потере высоты. Управлять полетом нельзя, много таких не сделаешь, нужная ткань дорогая, хороших мастеров мало и многое другое. Не знаю, где он врал, а где говорил правду. Но в принципе принижение своих заслуг более-менее работало. По воздушному шару решили засекретить чертежи, больше таких не строите, на этом успокоиться. По трансформации веществ оправдан. По воскрешении мертвых, смерти не было, воскрешения не было. Тут правда церковники стали ныть, что раньше в их больницах и больницах мейстеров смерть была одинакова. А теперь под патронажем великого мейстера смертность уменьшилась в 3 раза. Нечисто дело, но мейстер начал задвигать, что надо мыть, убирать, проветривать и больных по симптомам сортировать. И если кашляют обслуги, маски из ткани носить. Нет, я ожидала, что с медсестрами ситуация будет лучше, но в 3 раза. Потом озвучили цифру. Смертность по методике великого мейстера составила 14%, то есть раньше было 42%. Нет, понятно, что к богатому мейстер придет домой, а это вариант для бедных, которых принесли и положили. Но это же ужас. Обвинение в ереси и неверии в богов Дилмарт отрицал. Да, следую канонам. После работы хожу в церковь. Богов 7, один в 7 лицах. Вот молитва наизусть, вот символ веры, вот семоконечная звезда. У меня, кстати, есть звено цепи в теологии, и ничего ни в моих работах, ни в моих черновиках про религию нет. В целом симпатии зрителей постепенно собирались вокруг Дилмарта. Дилмарт держался молодцом до того момента, когда его обвинили в темной магии. Принесли улики, полученные путем вскрытия его комнаты сундуков, листы бумаги черными рисунками. Почему-то на всех это произвело впечатление. «Что скажите в свое оправдание?» – спросил Арвин. Дилмарт молчал и вид имел растерянный. Странно, до этого он бодро отвечал. «Ну, наверное, бензин кончился. Так, мужик сломался, надо помогать. Я хочу выступить свидетельницей». Заорал и я. Вокруг меня быстро образовалось пустое пространство, в котором не было никого, кроме 2 моих глухих служанок и Силми, даже обычная охрана отошла. «Какое отношение вы имеете к делу?» – спросил меня Арвин. «Случайно подслушал разговор, имеющий отношение к делу», – сказал я. «Вы желаете дать показания?» – спросил меня Арвин. «Да», – сказал я и, борясь с платьем, пошла к трибуне. Вышла вперед, встала за подобие кафедры, место, откуда выступали свидетели. Тут главное ошеломить врага. Никакого колдовства. Нужна такая рутина, от которой мухи дохнут, чтобы все заснули до конца моей речи, забыв, зачем вообще собрались. А что в этом может сравниться с нисходящимся дебитом и кредитом? Великому мейстеру был дан приказ бороться недоимками бюджета. Начал я, и какое это отношение имеет к делу? Перебил меня Арвин. Да слушайте, пожалуйста, вы же знаете, как происходит учет. Вот крестьянин собрал лаврок и сдал его. Начало говорить я. Эти знания я почерпнула из бесед со своими первыми служанками. И крестьянин ставит крестик напротив своего имени в учетной книге сборщика. А если сборщик соврал, вообще к крестьянам не ездил, просто так эти крестики нарисовал, а оброк украл. Как выяснить, кто виноват, сборщик или крестьяне, это хищение или недоимка? Мой брат поручил разобраться великому мейстеру с этим вопросом. Нужно было сделать так, чтобы каждый крестьянин мог под фразой «оброк сдал» в полном объеме поставить свой знак, который нельзя подделать, герб для простонародья. Ужаснулся писарь, ведущий запись суда, но прервавший меня. Нет, но великий мейстер придумал решение. Крестьянину надо просто макнуть палец в чернила и приложить каждому крестьянину в учетной книге напротив своего имени. Отпечаток пальца у каждого свой. Так что это не черная магия. Это просто способ улучшить собираемость податей. Закончила я. Чернила же черного цвета, это не магия, просто отпечатки фаланги пальцев. Великий мейстер установил, что они действительно разные у всех людей, и так можно их отличать, а подделать нельзя. Значит, крестьянин теперь вместо крестика может ставить свой отпечаток пальца. И все, вопрос решен. Следы от пальцев рук, уточнил у меня другой писарь. Да, был вариант с отпечатками лиц, но они не плоские, а ноги слишком большие. Прокатит или нет, я ему помогла или сама подставилась. Откуда ты знаешь это? Спросил меня Арвин. Так брат при мне давал поручение разобраться с этой проблемой Дилмарту. Ну не учить же всех писать, а Дилмарт при мне доложил брату, что его задание выполнено. Брат правда сказал, что способ необычный и нас могут не понять, и взял с Дилмарта обещание молчать. Вот он и молчит. Но я не обещала молчать. То есть мы его чуть не казнили, потому что он обещал лорду Старку молчать, удивился Арвин. Ну, великий мистер человек чести, вы благородный? Спросил Арвин Дилмарта. Никак нет, ваше благородие, ответил Дилмарт. Я из простых. Честно говоря, над местной системой образования я была в ужасе, благо ли она ее знала. Обычное образование, читать и писать учат родители, или если родители богатые, учит приглашенный мистер. Квалификация ученика зависит от квалификации учителя. Хотя даже среди дворян бывают неграмотные, а про простых лучше не вспоминать. Высшее образование, цитадель мистеров, аналог университета. Вроде бы все хорошо, мистеры-хранители знаний. Фиг с ней с монополией, одно высшее учебное заведение в стране. Но, проклятый обет безбрачия, давай найдем самых умных людей и обязуем их не иметь детей. Отличный план. Ой, а почему мы 80 веков бегаем с мечами и погромы при виде воздушного шара? Нет, я понимаю, зачем это безбрачие священникам, чтобы все богатство доставалось церкви, а не детям священников, но тут это сомнительное решение, да и прогресс в религии не нужен, истина уже в священной книге, следуй нашим канонам, а от прогресса в области оружия, медицины или агротехники я бы не отказалась. Но больше всего меня удивило то, что срока обучения нет. Вот поступаешь и учишься. Выковал цепь мейстера за 5 лет, молодец. За 10, молодец. За 20, молодец. Вообще не выковал, ничего страшного. Твои усилия оказались безрезультатны, но обучение оплачено. Может быть, надо разбить программу по годам, отчислять неуспевающих, учить только умных. Можно выучить 4, которые учатся за 5 лет с теми же затратами, которые уйдут на обучение одного за 20 лет. От размышлений меня вернул в реальность голос Арина. И вы предпочли держать слово, данное лорду Старку, хотя понимали, что за этим может последовать наказание? Спросил Арин великого мейстера. Истинно так, ответил Дилмарт, чуя, что у него пошли карты. Суд продолжился, но больше ничего интересного не было. Уже вечерело, когда Арин объявил, что подсудимый невиновен по всем пунктам и его следует освободить из-под домашнего ареста прямо в зале суда. Правда, вооруженных людей вокруг него оставили, ну это просто охрана такого ценного человека. Ну и десница короля просил его ничего не изобретать, пока ситуация не успокоится, и согласовывать все изобретения с малым советом. Не успела я порадоваться, как шоу продолжилось. Пусть докажет свою невиновность поединком. Не согласился присутствующий верховный септон. Кто готов выступить защитником великого мейстера? Спросил Арвин. Я, сказал Силми, шагая вперед. Неловкая тишина ото всех была ответом. Лорд командующий, вы уверены? Спросил его Джон Арвин. Так точно. Великий мейстер входит в малый совет. Значит, защищая его, я защищаю государство. Ответил Силми. Возмутительно, ответил священник. Всем известно, что не родился еще человек, способный победить Сиробориста на Силме в единоборстве. Вы мне льстите, ответил Силми. Я не смог победить во время турнира в Харринхолле, а вот это мое упущение. Турнир в Харринхолле, там Силми выбили из седла, и вроде бы все было честно, один на один. В финале, Риегар Таргариен. Ладно, лучше бойцов у меня все равно нет. Требую суда 7, завопил верховный септон. Я честно говоря не поняла, про что это. Нет, Лианна, и я слышала про испытание поединком, но это суд 7, это что? Это как в инквизиции, кидаешь связанную ведьму в бассейн, если тонет, значит ведьма, а если не тонет, хитрая ведьма. Судя по непонимающим взглядам большинства, ни одна я не в курсе. Силми согласился, Арин и верховный септон тоже. Мы пошли в мои комнаты. Что такое суд 7? Уточнила я. Бой 7 против 7, одновременно, начинают конными с копьями, а дальше как пойдет. Чья команда не может больше продолжать бой, те и проиграли. Последний раз такое было, «По-моему, в 208 году от завоевания Игона», — пояснил мне Силми, — «Великий Совет, суд семерых. Я решила все легенды воскресить. Вам, наверное, нужно собрать сильную команду, заняться боевым сложиванием, придумать план боя, ведь лидер вы», — уточнила я. «Да, но король велел вас охранять и не отходить от вас. Никаких проблем. Вы занимаетесь делами, а я за вами похожу». Тащить еще шестерых мужчин в комнаты невесты короля, ужаснулся Силми. «Давайте тогда все к Арену, у него целая башня, а я с Лизой поговорю, у десницы все и сделайте». Так мы и отправились к Арену. «А кого вы видите в своей команде?» — спросила я. «Обычно это рыцари королевской гвардии, но нас пока только двое, так что придется найти еще пятерых бойцов. Вы не знаете имена пять сильнейших лояльных короне бойцов?» — спросила я. «Странно, я думала, что такой человек уж должен знать, кто из подчиненных что может». «Знаю, но в отряде должны быть вассалы Баратионов, Аренов, Старков и Талли». «Зачем?» – переспросила я. «Может, просто наберем самых сильных бойцов, из тех, которые согласны сражаться?» «Политика», – ответил мне Силми. «Политкорректность здесь, вместо того, чтобы выбрать лучших по заслугам и по способностям, невзирая ни на что, сделаем мультикультурную команду». «Ладно, надеюсь, противник будет совершать такие же ошибки, а не будет проблемой, что Хоулин Рид не верит в семерых, а является приверженцем старых богов, да из северян, вассалов Старков, вы, наверное, не найдете никого, кто верит в семерых», — поинтересовалась я. «Уточню эти моменты с Джоном Арином», — ответили мне. Так мы и дошли до башни Десницы. Глава 23. Суд семерых. Арин отпустил из башни Десницы свою охрану. Присутствовали из совещающихся Джон Арин, Баристан Силми, Хоулин Трид. В качестве зрителей была я, Лиза Арин и бедный Дилмарт. Ну и мои служанки, все равно глухие. По идее, самое то сделать нечто важное или сказать что-то умное, но ни я, ни Лианна, ни воин, ни мне рыцарей учить, а даже если вдруг я скажу нечто умное, кто меня слушать будет? Максимум это если кто-то захочет жениться, то меня спросит, не знаю ли я хорошую девушку. Однако послушать было что. Нет, притащил в столицу своих друзей с севера, много, в особом фаворе были Карстарки, близкие родственники Старков, и Мандерли. Про Мандерли говорят, что у них столько же серебра, сколько золота у Ланнистеров, это самый богатый род севера, владеющий в том числе крупнейшим портом там. Естественно, если двое приближенных Старку родов не выставят по бойцу для защиты человека Эддарта Старка, это будет смотреться плохо. Только вот маленький нюансик, у нас тут средневековье, честь, личная доблесть и прочее. Род Мандерли решил провести состязание внутри своего рода, чтобы определить самого достойного бойца, как и Карстарки. И вот, бойцов нет, точнее, лучшие бойцы травмированы, хорошо хоть без трупов. Арену недавно доложили, а как я поняла, Силми на кого-то из их рассчитывал. Доставалось и бедняге Хоулинду Риду. Не знаю, везучий он или нет. Разумеется, королевский гвардеец обязан идти в бой, кроме травмы, болезни или смерти. Но кое-что я поняла, когда меня начал учить сражаться Баристан Силми. Пока мы учились лишь теоретически, он сказал, что мне раньше, чем через полгода, меч не даст, и чтоб я ни на что особо не рассчитывала, у меня сплошные недостатки в виде толщины рук и их длины, ширины плеч, роста и веса. К чему это? Я уверена, что в армии Израиля женщины воюют наравне с мужчинами, но тут очень важны возможности тела, ибо дерутся без огнестрела, без пилотников, считай в рукопашную. Ведь в чем сила? В ньютонах. А чем больше масса, тем больше сила. Короче, бойцы легкой весовой категории тут не в чести. Иными словами, Хоулин Трид внешне не производил впечатления терминатора. Повыше и покрепче меня, килограмм 60 на вид. Как-то он все восстание Роберта отвоевал, но это доказательство упорства, а не силы. Особые навыки фехтования у него Баристан Силми не нашел. И сейчас Арин прямо текстом говорил: «Давай мы тебе, Рид, что-нибудь сломаем, и тогда вместо тебя выставим замену в бой». Рид отказывался, говорит, что будет сражаться. Полемика была оживленной. Я слушала, Лиза вышивала и смотрела на гобелен, сидя в кресле, и вид имела отсутствующий. Сам великий мистер слушал, теребил пальцами, иногда что-то писал на бумаге, комкал ее и выкидывал, начинал писать дальше. Силми поддержал Рида, и Арин сдался. Два участника голодных игр уже есть. Начали обсуждать, кто будет из вассалов Баратионов, Талли и Аренов. Тут я вообще не знала этих имен. Довольно быстро Силми согласился с предложенным десницей короля кандидатом от арренов. Боец от Талли. Не помню такого. А вот при обсуждении бойца из вассалов Баратионов начался холивар. Я настаиваю, что такое решение должен принимать король, сообщил Силми. Да пойми ты, повысил голос Арин. Едва мы это сообщим королю, он сам захочет драться, и мы его не остановим, а мы не можем рисковать королем в такое время, так что под мою ответственность, короля не предупреждаем, сообщил Арин. А вот это мое упущение, Роберт Буйный, захочет лично повоевать. Я, конечно, не отпущу его одного пьяным на кабана, но ему хватит ума пойти в первых рядах в кавалерийскую атаку на восставших или приплывшую с дотракийцами Дейнерис. Да, Роберт молодой, без вредных привычек, огромный, накачанный и умеет сражаться. Возможно, он даже сейчас на пике физической формы. Роберт похож на Терминатора, но не бессмертен. Значит что, как повысить его выживаемость, когда он лично пойдет давить восстание или защищать мою честь в поединке? Доспехи. Нужно переделать доспехи. Но я не металлург и не реконструктор. Хотя, я вспоминала турнир в Харренхолле. Рыцари держали копье рукой. Зачем? Сделай металлический кронштейн на доспехе, облокачивай на него копье и лишь рукой направляй. Мышцы спины больше, чем руки. Хорошая идея. Еще, шлем. Тут местные после боя снимают шлем сами. Дилетанты. Сделать огромную, литую головогрудь. Одевать это сверху на доспех. Прикручивать винтами снаружи. И вперед. Попробуй такое пробей, как головой вертеть, а не как, враг спереди, скачи на лошадке вот туда, у тебя вес больше, копье цельнометаллическое, даже если попадешь в щит выбьешь из седла. После боя оруженосцы тебя сначала снимут с лошади, потом возьму отвертки и снимут с тебя доспехи. И надо отверстия для дыхания с левой стороны шлема не делать, чтобы осколки копья противника не попали. А еще, щит надо сделать металлический целиком, Роберт сильный, поднимет. Потом упрется им в коня, сидя на лошади и вперед. А чем тяжелее, тем лучше. Чем больше масса, тем больше инертность, тяжелее опрокинуть. Конь устанет, поменяют, ты же не нищеброд, а король. Тут на меня накатило вдохновение. Роберт же мне раз 10 рассказывал, как он убил Ригора и у того вылетел рубин из грудной пластины. Лианна обнимала Ригора даже в доспехах, рубин там был заподлицо, то есть вставлен в углубление доспеха. Значит что? Ослабление конструкции, долой любые украшения, хотя, нужно же как-то показать свое богатство, крутизну и избранность, если ты голый, как понять, кто король? Но я нашла решение, у этих идиотов единый доспех, в смысле, если ты очень богатый, у тебя может быть несколько доспехов, но функционал один, это неправильно, три, в смысле, не нужно тереть, нужно минимум три комплекта разных доспехов, одни доспехи, парадные. Чтобы тебя увидели и обосрались от зависти, с брюликами и позолоченные, красивая игрушка, в них нужно на свадьбу, открывать памятники, турниры с вип-ложи, вторые доспехи, доспехи примерно как нынешние, чтобы воин мог сам снять шлем, повернуть голову, бежать, повернуться и сражаться. Да, я понимаю, что связи здесь нет, и командование в бою идет уровня «делай как я, все за мной», поэтому ты должен отличаться от рядовых бойцов. Но доспех можно просто раскрасить или налепить орденов и медалей на клее, а не ослаблять броню, делая пазы под драгоценности. И третьи доспехи, турнирный комплект, не 20, а 50 килограмм железа, где тебя трое одевают в доспех, закручивая снаружи винты и болты, а потом пятеро сажают в седло. И дальше, по прямой, вдоль заборчика на коне, как в танке. Надо будет эту идею озвучить Дилмарту. Как раз к моей свадьбе успеют, а там турнир. Мужу я смерти не хочу, но пусть уж лучше он испытает доспех в тепличных условиях турнира, когда кругом все свои, куча врачей, бой один на один, а копья – тупые. Смерти и в конной сшибке во время турнира в Харренхолле я не помню. А если мне уж суждено стать вдовой, то лучше сейчас и валить домой с братом, чем потом не знать, куда деваться с детьми свергнутого короля, а тебя хотят все убить. Только это предложить должна не я, а Дилмарт. Я посмотрела на старика. Он уловил мой взгляд и занервничал еще сильнее. Прекратил нечто писать, стал не мять, а сворачивать лист бумаги. Я узнала движение. Помнится, я с ним говорила про воздух и сопротивление воздуха. Он не верил. Тогда я смяла кусок бумаги и запустила. Потом сделала из бумаги самолетик и запустила. Естественно, он улетел дальше. Дилмарт впечатлился. Я объяснила Дилмарту, как складывать, и вот сейчас он собирал самолетик. Уловил мой тяжелый взгляд и кинул его куда-то в сторону. Самолетик полетел. «Великий мистер!» — закричал Арвин. «Я же приказал, ничего летающего больше. Как во имя семерых вы это делаете?» Пока Арвин говорил, самолетик упал. Арвин не поленился его поднять и сунуть в горящую свечу. «Простите», — ответил Дилмарт. «Руки как-то сами сделали. Займитесь чем-нибудь другим», — приказал Арвин. «Чем?» — переспросил Дилмарт. «Я знаю. Великий мистер говорил мне, что у него есть план по уменьшению пожаров. Только ему нужны деньги, и металл, и рабочие». «Вмешалась я. Дадим», — ответил Арвин. «Не мешайте нам, мы решаем, кто будет из вассалов Старков на суде семерых». Пока мужчины что-то там обсуждали, кто будет верным политически и фактически, я думала, как бороться с пожарами. Насос – это хорошо, пусть даже механический, а то местные борются с пожаром топором и багром, разбирая горящие деревянные конструкции. Потянем? Вряд ли, тем более сразу. Глупо сюда внедрять, будем делать громоотвод. Большой металлический заземленный стержень на крыше Красного замка, стоящего на холме, если что нам Арвин разрешил, а если Роберт будет недоволен. Роберт, ты же хотел шпили, вот он, шпиль. Пока я пребывала в мечтах о прекрасном будущем, мужчины решили, кто будет от Баратионов. Лиза все рукодельничала. Великий мистер правда странно на меня смотрит, наверное, у меня взгляд стекленеет, когда я думаю на перспективу, и улыбаться не надо. Арвин, Селми и Рит обсуждали, кто будет от северян, и тут я поняла, я могу вмешаться. Фамилии то знакомые. Мой брат хорошо отзывался о лорде Руси Болтоне. Вмешалась я. Мужчины посмотрели на меня, прервавшись. Честно говоря, я надеялась, что Руси Болтон просто умрет в бою, желательно убив кого-то из наших врагов, ведь в каноне он предал Старков. Я думаю, лучше будет Джон Амбер, не согласился Хоулин Рид. Они могут быть вдвоем, предложила я. Джона Амбера я помню по памяти Лианны. Это огромный, толстый мужик, больше Роберта Баратиона, за 2 метра, примерно как Хадар. «Я распоряжусь послать гонца лорду Болтону», — сказал Арвин. «Болтон, вы уверены, этот садист, он предлагал меня добить, когда я был ранен во время битвы под Трезубим?» Не согласился Селми. «Ой, да ладно, добрейший человек, подумаешь, на гербе освежеванный человек, зато у него 2 сына, умрет, и никакой Рамси Сноу ничего не получит. Арвин велел нам принести выпить и поесть». Принесли, ели только Арвин и Лиза, у остальных аппетита не было. Рит изъявил желание помолиться старым богам, но Баристан Селми его не отпустил. Они обсуждали тактику боя и место в строю. Постепенно подтягивались остальные, выбранные для завтрашнего боя люди вместе с охраной. Лорд Дредфорд и глава дома Болтонов прибыл, сообщил слуга. В зал вошел довольно невзрачный мужчина, среднего роста, среднего возраста, бледный, спокойный. «Лорд Болтон, вам предлагают стать одним из воинов, которые должны выступить в защиту великого мейстера», — сообщил ему Арвин. «Это большая честь. Могу я узнать, почему выбор пал именно на меня?» — спросил Болтон. «А вас высоко отозвался лорд Старк», — сообщил Арвин. «Вы уверены? Мне кажется, лорд Старк больше благоволит Мандерли и Карстеркам», — ответил Руси. «Откуда у вас информация?» Арвин посмотрел на меня. «Наверное, мне можно говорить, лорд Старк будет заниматься государственными делами в столице. Мандерли и Карстарки ему помогают с финансами. Винтерфиллом фактически управляет наш младший брат, Бинджин Старк, а он еще очень молод, да и не готовился править, а хотел быть рекрутом ночного дозора. Лорд Старк считает, что ему может пригодиться верный человек, а вы опытный тактик и знаменитый воин». «Не слишком соврала?» «Тут намек, что пока Мандерли и Карстарки сидят в столице и помогают с финансами, ты можешь фактически править севером, а Бинджин – свадебный генерал. Больше Болтону все равно не получить, разве только самому сделать успешное восстание. Возможно, нет, мне даст по шее, как вернется, но поводом меньше, поводом больше, да еще и дожить до этого надо. Да и что мне сделают? Я попрошу Роберта, чтобы он меня не больно отшлепал. Единственное, что меня волнует, я не сильно ему льщу. Вроде бы мне рассказывал и нет, и Дилмарт о ходе восстания. Руси там не только пленных пытал, он себя проявил». Лорд Болтон изменился. Глаза сфокусировались на мне и, показалось, заблестели, а сам он словно стал выше. «Был бы здесь Роберт, прибил бы его из ревности. Успокоиться — это просто жадность, не похоть. Разумеется, я лично приму участие в битве и приведу сколько надо своих бойцов. Только я не являюсь верующим в семерых. Это проблема? Спросил он уже у Арина. Этот вопрос мы уже решили мастером над законами, ответил Арин, и началось дальнейшее обсуждение. Толпа мужиков сначала обсуждала, махая руками, потом нечто рисовала на бумаге на столе, потом принесли доспехи и оружие. Ну что я могу сказать? Вот та наркомания, огромный шипастый боевой молот, как в фэнтези или аниме, которым сражается Роберт, похоже, существует в единственном экземпляре. Боевой молот, которым собирался сражаться парень из вассалов Баратионов, больше всего напоминал кирку. Палка, на ней другая палка под дугой, даром что все стальное. Поскольку с Силми никто не снимал обязанность по моей охране, я была тут. Лиза ушла спать. Пыталась услышать реальные характеристики оружия и тактику его применения. Как я поняла, пробитие доспехов – это редкость. Если это хорошие доспехи, реально это сделать только ударом верхом с разбегу. А так лупи сильнее, количество перейдет в качество, на крайняк рыцарь под доспехами мягкий. Была у меня ранее идея – взять валлирийские мечи, переплавить, сделать валлирийский доспех. Но в нынешних условиях нужнее валлирийская резина для поддоспешника. Короче, меч – это хорошо, чтобы резать голую чернь. А так за правильным рыцарем должен ходить оруженосец, что подает оружие по ситуации в реальных условиях. Суд семерых имел простые правила. 7 конных на 7 конных, толпой, стенка в стенку. Психи они тут все, это ж будет свалка, где все попадают и кости поломают, а потом еще лошади потопчут. Единственное ограничение – специально бить лошадь нельзя, по крайней мере, если ты только не лежишь на земле, а лошадь пытается тебя затоптать. Эх, сюда бы дрессировщика и научить лошадь кусаться. Кроме копья можно взять любое оружие ближнего боя, что можешь унести. Мечи взяли двое, Рит и Силми. Мне, кстати, все пояснял сидящий рядом Дилмарт. То, что я приняла за боевой молот, похожий на кирку, оказалось клевцом. Джон Амбер, как самый здоровый, взял боевой молот, хотя тот был бледной тенью молота Роберта, и булаву. Булава здесь оказалась самым популярным выбором, кроме нее был еще один клевец и топор. Но собрание закончилось, народ начал расходиться спать, только Рит изъявил желание помолиться, спрашивал, где тут ближайшее чародрево. Ему сказали, что в Харринхале, километров 600 северо-западнее. Я отправилась к себе вместе с охраной, меня сопровождал Силми. Дилмарта провожала охрана вместе с Хоулином Ридом. Служанки помогали мне идти, а то руки устали придерживать платье, а оно тяжелое, многослойно толстая ткань. Надо работать над силой и выносливостью, но физические нагрузки не поймут. Придумала. Хочу кота, мейкуна. Чтобы руки уставали, будем тренироваться, хотя тут такие вроде бы не водятся. Искупавшись, предупредив, чтобы меня разбудили рано, я легла спать. Меня разбудили, как я просила. Проснулась я не выспавшаяся. Совещание вчера закончилось сильно за полночь. Я посмотрела в зеркало, тени под глазами. Здесь есть нормальная косметика. Привела себя в порядок, оделась и направилась к Арену. Тот был занят, свалил меня на Лизу. Чуток пообсуждали мою свадьбу. К обеду отправилась на ристалище. Ух, сколько охраны и зевак. Для боя приспособили старое драконье логово Таргариенов. Ну как приспособили? Сколотили вип-трибуну с сидячими местами для Арина, его жены и меня. Ну и мастера над законом Станниса Баратиона. Также здесь сидел великий Септон. Вокруг куча охраны. Остальным стоячие места. Подобие стадиона было круглым. По диаметру с одной стороны стояла наша команда. Все были верхом. Силми держал шлем в руках. По другой стороне диаметра стояла команда противника. Все в шлемах. Заключенный, Дилмарт, стоял без цепей, но под сплошным кольцом солдат, которые закрывали его щитами. «А можно я глаза заранее закрою?» – спросила Лиза Арина. «Можно», – ответил он. «Сразу после моей речи для всех можешь закрывать глаза. А зачем ты сюда тогда пришла, если боишься?» – спросила я ее. Лиза посмотрела на меня, как на дуру, но не ответила. Вместо нее ответил Арин. «Оставить в замке я ее не мог, почти вся охрана здесь. Да и очень странно будет, если я приду на бой с чужой невестой. А король велел Силми вас охранять, а Силми участвует в бою. Опять глупость сморозила. Хотя нет, я гений маскировки, супер-хамелеон. Все считают меня блондинкой, куклой Барби. Вот настоящие гении, это Дилмарт или Эдгард Старк». Арин взял слово, что-то там про традиции семерых. Потом скомандовал начинать. Лиза закрыла глаза, две группы рыцарей рванула друг на друга. Я старалась все разглядеть. Интересно, а как приделать спидометр к лошади? Только по старинке, расстояние делить на время, я смотрела и понимала, местные совершенно безумны. А еще я понимала разницу турниров Харринхоли и этого боя насмерть. В турнире, двое, барьерчиком разделены, чтобы лошади не дай бог не столкнулись, копье тупое. Здесь же, семеро всадников скачут на семеро всадников. Ладно люди, но у лошадей мозги должны быть, вы же там убьетесь. Зачем вы идете на таран? Лошадь, килограмм 400, всадник с оружием и доспехами. Ну килограмм 100, хотя в случае Хоулина Рида 80, а для Джона Амбера 160. Километров 50-60 в час лошадки на такой короткой дистанции даже с грузом и подобием доспехов дадут, а это метров 15 в секунду. Короче, это как будто рокеры выясняют отношения взаимным тараном на мотоциклах друг друга. Две шеренги приближались друг к другу. В центре наших возвышался Джон Амбер, справа Силми, с правого края поставили Рида. Больше я никого не увидела. Они столкнулись. Раздался скрежет металла, крики боли людей и ржание лошадей. Я пыталась осознать произошедшее, но было ощущение, что я свидетель ДТП. Бах, трах, все разлетелось и погнулось. Опишите столкновение двух автотранспортных средств. А нет, 14 автотранспортных средств. Тут нужен стоп-кадр, или хотя бы фото да и после. Короче, изувер они тут, ни себя не жалко, ни лошадок. Я пыталась осознать увиденное. Кровь, открытые перломы. Да теперь понимаю, почему в кино сшибки двух кавалерий не показывают. Каскадеров, умеющих так работать, и обученных лошадей даже в Голливуде попробуй найди. Лошади падая ломают ноги. Кроме того, риск прямо пропорционален количеству участников. А уж если половина участников – животные неразумные, то сожрут с потрохами зоозащитники. А компьютерная графика будет слишком дорогой. Отбросив эмоции, я пыталась осознать, что я увидела. Джон Амбер показал, что много кушать хорошо. Он выбил своего врага копьем из седла, удержался в седле, и хоть застопорился почти до нуля и поехал вперед. Причем не просто выбил, он пробил щит врага копьем. Не знаю, насколько был серьезно ранен враг, но его затоптала чья-то лошадь. Силми тоже выбил своего врага, сохранил копье и уже разворачивался до повторного удара. Со стороны края, где был Рид, осталось верхом двое конных врага. Больше у конных не осталось. Вообще, 9 человек, не могу сказать, живых или мертвых, вместе с лошадями валялись кучей. Кто-то вставал, кто-то нет. Лошади, у которых уцелели ноги, которые остались без всадников, разбегались. Я, помнится, смеялась над Хоулином Ридом, ему сказочно повезло. Он был с краю и его выбили копьем из седла и он не попал в эту общую кучу малу. Не знаю, то ли в щит попали, то ли доспех хороший. Короче, летел он недолго и низко, но вставал сам. К дождю, а если серьезно, ужас. Одна сшибка, на конях четверо из 14. Это что такое? Это рыцари или гондоны? Почему они одноразовые? Конные рыцари, борясь с разогнавшимися лошадьми, заходили на повторный удар. В общей куче спешенных тоже было шевеление, 5 из 9 людей вставали и начинали друг другу мутузить. Их лошади, если были целыми, убежали, а если нет, бились на земле. Одного, кстати, коняшка сбила повторно, уже лежа, когда корчилась на земле. Я попыталась увидеть следующую сшибку. Силми показал нечто невероятное, не знаю как это описать, пусть будет изгибнувшись. Короче, он своим копьем попал в шлем своего конного противника, а противник промахнулся. Только вместо накручивания счетчика фрагов, его противник усидел в седле, а копье Силми сломалось, полетел фонтан щепок. Силми не унывал, достал меч и стал заходить на новый заход. Не забыть, металлические копья. Тяжело держать, крюк на доспех, пусть лошадь держит. Вообще, разум круче тела. Джон Амбер встретился со своим конным противником, долбанув его молотом по щиту, а его противник ударил мечом по щиту Амбера и они разошлись для новой атаки. Однако противник Силми доказал, что он гений. Он направил своего коня в пеших. Вес конного больше раз в 5, чем пешего, скорость примерно так же. Итого имеем 25-кратный перевес в импульсе. У нас минус один боец, его эпично проткнуло насквозь, но копье застряло. Всадник сумел достать меч и развернуться и сейчас рубился с Силми. Таранные удары у них закончились. Джон Амбер проломил кому-то пешему башку молотом, ударил конем с разбега и попал по башке, Тот упал, надеюсь, это был враг. Риду фатально не везло, получил рубящий удар от всадника. Я не разглядела, на щит или на меч. Я уж подумала все, нового королевского гвардейца искать, но он встал. Храбрый парень, только легкий. Джону Амберу пробили ногу клевцом, по крайней мере он ушел на новый заход, а клевец торчал в ноге. При их сшибке кони и всадники разлетелись в разные стороны. Я бы посмотрела, кто встанет, но некогда. «Хорошо Силмир убится», — сказал вслух Рин. Я смотрела, как Силмир убится с каким-то рыцарем, касаясь конями. Драка пехоты тоже заканчивалась, потому что пехота кончалась. Мертвые или нет, не знаю, большинство лежит на земле. Рида таки завалил кто-то с булавой, а его победитель дрался, как я узнала по гербу на щите, с Болтоном. Джон Амбер добил своего противника, но вместо того, чтобы идти искать следующего, рухнул рядом, не знаю, может устал, может травмы. Масштаб боя становился все меньше и меньше. В конце концов осталось двое, пеший Руси Болтон и конный Баристан Силми. Арин хотел уже объявить победу, но какой-то недоумок из вражеской команды, которого придавила лошадь, сдаваться отказался. По идее, условия победы такие, из вражеской команды никто не оказывает сопротивления. Они могут быть мертвы, без сознания или сдаться, хотя последнее является, ну, этим не признано гордиться, но когда тебя придавило лошадью, а врагов двое, можно и сдаться. В ходе короткой, к счастью, словесной дискуссии, в ходе которой, как я поняла, Руси Болтон предлагал добить лежачего, а Баристан Силми вытащить лежачего из-под лошади, чтобы он мог сразиться с ними по одному. В дебатах победил Силми. Болтон пытался приподнять коня, Силми тянул человека, человек пытался отползти. Конь вроде бы был дохлый. Недоумка в цветах простора вытащили, он подобрал меч и стал сражаться с Силми. Сражались они довольно долго, ударов по 30. Оба успели пропустить по несколько ударов на броню, но, как я поняла, пробития не было. В конце концов Силми извернулся и воткнул меч врагу под мышку. Тот упал. Семи рассказали свое слово. Встав, начал обращаться к народу Арин. Что ж так громко, или это я просто рядом сижу? Подсудимый невиновен. Арин объявил о конце боя и что великий мистер Дилмарт невиновен. Великий Септон сделал грустное выражение лица. Раздался гул толпы, предположительно довольный, зрелище есть, можно и домой пожрать. Боги сказали свое слово. Эх, нет у них телевизора, столько бы людей в живых осталось. На ристалище кинулись люди, помощь раненым. Меня не отпускало грустное ощущение. Это что, правосудие? Они в курсе, что побить и убить не значит опровергнуть. Ладно, мы победили, не гоним волну. Глаза можно открыть? Спросила Лиза. Подожди, я Лианну передам Силме. Сейчас трупы видно. Тебя в карету отведут, глаза откроешь. Арин стал провожать жену к карете, дождавшись Силме. Ко мне подошел Силме. Вы как, ранены? Спросила я. Слегка помяли. Ерунда. При трезубце было тяжелее. Только вот шлем не снимается, погнулась. Нам во дворец, там разберемся. Доехали до дома без приключений. С Силми сняли шлем, доспехи он не переодевал, так и ходил пыльный и окровавленный. Я узнала, что у нас из убитых только двое, еще двое лежачих раненых. Болтону повредило глаз, не знаю, насколько серьезно. Хален Рид уже ходит, правда, у него переломаны обе руки. Одна от удара копья, когда его выбило с седла, другая, когда он пешим парировал удар меча конного. Надо было ему соглашаться с предложением Марина. Сломали бы одну руку, мог бы сам себе задницу вытирать. У врага вроде бы трое живых, но лежачих. Король едет, король едет. Раздался крик с улицы, а потом уже к нам вбежал слуга. Мне надо срочно к Роберту, а то начнет всех мочить за то, что развели демократию, или что ему подраться не дали. Сир Баристан Силми, мне надо срочно к Роберту, сообщила я. Пойдемте, ответили мне. Глава 24. Дорогой, я хочу зимние розы. Вместе с Силми я отправилась встречать Роберта. Голос его я услышала заранее. Развели тут базар без меня. Какой суд семерых, как король сказал, так и делайте. А еще, как это без меня подрались. Вскоре я его увидела. Роберт был одет в доспех, вид имел грязный и недовольный, но вроде бы целый.